Глава 39. Терпеливо и по-доброму обучить ребенка выполнять дела. Не разбрасывай игрушки, не разливай воду, не обзывай брата, плохо убираешь и так далее. Родители постоянно говорят, чего не надо делать, или говорят о том, что плохо и неправильно сделано. И совершенно забывают говорить и показывать, как нужно сделать. Всем уже известно, что частица «не» игнорируется подсознанием. И такие фразы, как, например, «так больше не делай», «не нужно так поступать», в реальности воспринимаются как «так больше делай», «нужно так поступать». Нам с высоты своего взрослого разума многие вещи кажутся элементарными. И мы ошибочно думаем, что ребенку должно быть понятно, что и как делать. Мы забываем, что наши знания, навыки родились благодаря именно нашему опыту. Они являются врожденной функцией. Несколько месяцев ребенок учится ходить, еще дольше — говорить. Почему-то только этим двум навыкам мы уделяем достаточно внимания и времени и обучаем ребенка до тех пор, пока он не освоит их в совершенстве. Без наших регулярных усилий в обучении ребенка ходить и говорить он не добился бы такого успеха. Например, если бы ребенок рос среди волков или собак, он бы не мог говорить по-человечески и перемещался бы на четырех конечностях. Во всех остальных делах, которым мы хотим научить ребенка, нам нужен такой же тщательный подход, как в обучении ходить и говорить. Во многих делах нам не приходится рассчитывать на то, что ребенку достаточно сказать и показать только раз. И он поймет это достаточно хорошо, чтобы к этому больше не возвращаться. Взрослым кажется, если я это умею, то и ребенок тоже это умеет. Его бездействие или неправильное выполнение каких-либо задач мы объясняем себе тем, что он просто не хочет этого делать. Когда ваш ребенок чего-то не хочет делать или делает это не так хорошо, как вам бы хотелось, задайте себе вопросы. А я научил его делать это правильно? Уделил ли я достаточно времени для того, чтобы он понял, как это нужно делать? Все, чему вы хотите научить ребенка, должно подвергаться подобному анализу. Не уставайте терпеливо и по-доброму объяснять и показывать ему, как нужно делать то или иное дело. Вспомните, как вы обучались вождению автомобиля, как инструктор подробно объяснял все нюансы и правила и дождался ваших хороших результатов. Когда ребенок, по вашему мнению, сделал что-то недостаточно хорошо, вместо того, чтобы быть неудовлетворенным, научитесь отмечать даже небольшие успехи. Например, вы поручили ребенку вытирать стол, и в каких-то мечтах он оставил крошки и разводы. Вместо того, чтобы тыкать пальцем ему на недочеты или демонстративно вытирать начисто стол, поблагодарите за проделанную работу. Отметьте те участки стола, где все сделано хорошо, и лишь потом попросите домыть грязные участки. И когда он сделает это, снова поблагодарите. Если вы будете сразу требовать идеальной работы и показывать, что сделано плохо, вы напрочь отобьете желание ребенка помогать и сотрудничать с вами. Еще один пример. Вы попросили убрать игрушки, но он убрал только часть. Вместо того, чтобы ругать за все еще неубранные игрушки, поблагодарите за то, что ребенок откликнулся на вашу просьбу. И отметьте то, что часть игрушек уже убрана. И лишь потом попросите убрать оставшиеся. Когда он уберет, снова поблагодарите. Спасибо, что убрал все игрушки. Действуйте так во всем. Отмечайте небольшие улучшения и благодарите. Родители забывают благодарить детей за выполненные дела, из-за того, что им кажется, что это их обязанности, а за обязанности у нас, к сожалению, не принято благодарить. Другая причина, по которой нам сложно отмечать маленькие успехи и благодарить, кроется в нашем детстве. Нас самих часто критиковали, заставляли и забывали поощрить добрым словом. Мы просто унаследовали эту модель взаимоотношений с детьми. Поэтому вам придется приложить усилия, чтобы сломать привычки, порожденные системой. В одиночку с этим справиться сложно. В нашей битве со старыми привычками чаще побеждают привычки. Вам поможет только регулярная практика. Я провел сотни групп для родителей по переориентации детского поведения. Мои наблюдения более чем за 10 лет практики показывают, что новые привычки хорошо усваиваются, когда мы работаем в группе единомышленников. Создается групповая динамика, и участники вдохновляют друг друга поступать по-новому, и применять новые техники.